Глава 22. Свет во мраке. Подписав отречение ночью 3 марта, Николай II отправился в Могилев, чтобы попрощаться с армией. В этом он видел последний долг, который ему непременно надлежало исполнить. Хотя имел возможность поехать в Царское к дорогим своим, но превозмог личные желания и отправился туда, где его ничего хорошего ждать не могло. С дороги отправил телеграмму брату Михаилу, которого называл императорским величеством. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Останусь навсегда верным и преданным братом. Возвращаюсь в Ставку и оттуда через несколько дней надеюсь приехать в Царское село. Горячо молю Бога помочь тебе и твоей родине. Никки. Примечание. На основании того, что государь решил передать корону брату Михаилу, некоторые утверждают, что последним царем был Михаил II, процарствовавший чуть больше суток. Это полная нелепица, не говоря уже о том, что царя вынудили отказаться от власти, а отказ был и фактически, и юридически незаконен. Она, монархическая власть, сама по себе не могла адресовываться произвольно. Кроме того, если даже и допустить, что властная прерогатива и была Михаилу Александровичу подарена, то это ничего не значит. Это дарение он не принял, а потому и никаким образом не мог считаться царем. К тому же он состоял в марганатическом неравнородном браке и, согласно закону, прав на престол иметь не мог. В дороге не было никаких инцидентов. И два поезда, собственный Его Величество и Свицкий, двигались без помех, делая лишь короткие остановки. На станциях иногда собиралась публика и молча смотрела на синие вагоны с золотыми орлами, уходившими куда-то. Сопровождающие лица, еще до конца не осознававшие все происходящее, жадно ловили каждый взгляд, каждый жест поверженного царя, стараясь понять его состояние. Николай Александрович внешне был спокоен, ничем не выказывал свои мысли и чувства, но из коротких реплик и обмолвок приближенные поняли, что решение, принятое в Пскове, твердое и окончательное. В воспоминаниях Владимир Николаевич Воейков описал пронзительный эпизод, произошедший в поезде по дороге из Пскова в Могилев. «Я зашел в купе государя, которое было освещено одной горевшей перед иконой лампадой. После всех переживаний этого тяжелого дня государь, всегда отличавшийся громадным самообладанием, не был в силах сдержаться. Он обнял меня и зарыдал. Слезы царя, удивительно выдержанного и волевого человека, свидетельствовали об испытанных муках и страданиях последних дней. 3 марта затемно царский поезд прибыл на платформу Могилева. Царь зафиксировал время – 8 часов 20 минут вечера. Высокие электрические фонари освещали группу встречающих во главе с начальником штаба Михаилом Васильевичем Алексеевым. Генерал отдал честь, Николай Александрович подошел, протянул руку, задал 2-3 коротких вопроса и затем вместе отправились к автомобилям. Через полчаса он уже в своих комнатах в губернаторском доме. Здесь все оставалось на прежних местах. Прошло всего несколько минут, и в дверь постучали. Пришел генерал Алексеев и сообщил последние новости из Петрограда. Выяснилось, что брат Михаил отрекся от прав на престол и заявил, что вопрос об устройстве России должно решать учредительное собрание. Николай Александрович был обескуражен и вечером записал в дневнике. «Бог знает, кто его надоумил подписать такую гадость. Россия теперь не имеет верховной власти. Что ее ожидает?» Родзянко сообщил Алексееву, что в Петрограде наступило успокоение. «Дай-то Бог! Может быть, самое страшное уже позади?» Следующий день, 4 марта, был полон волнений, необычных эпизодов, печальных чувств. Начальник штаба был так любезен, что организовал Николаю II традиционный доклад о положении дел на фронте, обращаясь к нему неизменно «Ваше Величество». Да и многие другие сохраняли прежнее почтение, но что-то уже изменилось, и буквально с каждой минутой менялось все заметней. Да, он теперь уже бывший царь, бывший главнокомандующий армией, и этим все сказано. Еще по дороге в Могилев, наконец, получил весточку от Алекс. Солнышко сообщало, что они целы и невредимы, писала, что ждет и любит. К этому времени Александра Федоровна уже почти все знала. Днем пришел дядя Павел и сообщил подробности отречения, и другие рассказывали о разных эпизодах. Как Кирилл явился в Думу, как громили дома и магазины в Петрограде, как арестовывали министров, офицеров, полицейских. Лилиден была единственной свидетельницей того, как восприняла весть об отречении Александра Федоровна. Справка. Ден фон Юлия Александровна, урожденная Селимбек-Смонская или Смульская, в семейном кругу Лили, годы жизни 1880-1963. Дочь генерала Исмаила Селимбек-Смольского и его супруги Екатерины Леонидовны, урожденной Хорват, жена капитана первого ранга гвардейского экипажа Карла Акимовича, Карла Александра фон Ден, подруга императрицы Александры Федоровны и Анны Вырубовой-Танеевой, сын Александр Ден, в семейном кругу Тити, крестник императрицы, умер в Венесуэле. Ден не присутствовала при разговоре царицы и Павла Александровича. Она ждала окончания разговора рядом, в гостиной, и оказалась первой, кому поведала царица о своем неописуемом горе. Появилась государыня, лицо искажено страданием. В глазах слезы. Она не шла, а скорее спотыкалась. Я бросилась к ней, чтобы поддержать государыню и проводить к письменному столу, расположенному в простенке между окнами. Она навалилась на стол и, взяв меня за руки, с мукой в голосе сказала: «Отрекся, бедный, совсем один. Боже, сколько он пережил! И меня нет рядом, чтобы его утешить. Боже, как мучительно знать, что он совсем один!» Императрица не слышала слов, которыми пыталась утешить ее подруга. Она вся боль и страдание. И лишь одно раз слышала, только один возглас Лили вернул ее из небытия. «Ваше Величество, во имя Господа, но ведь он жив!» Императрица повторила, как заклинание. «Да, Лили, да, государь жив!» Рядом с этой радостью все остальное сразу же отодвинулось на дальний план. Императрица возвращалась в земной мир. Тут же возникло желание написать ему, сказать самое-самое главное. И она села за письмо. Она нашла нужные слова. Она первая именно в этом письме, написанном вечером 3 марта 1917 года, назвала Николая II мучеником. «Только что был Павел. Рассказал мне все. Я вполне понимаю твой поступок, о мой герой. Ты будешь коронован самим Богом на этой земле, в своей стране. Обнимаю тебя крепко и никогда не дам им коснуться твоей сияющей души. Целую, целую, целую. Благословляю тебя и всегда понимаю тебя». Но после всего пережитого, когда казалось, что уж ни на что не хватит сил, Александра Федоровна поднялась на верхний этаж дворца к больным детям. Жильяр был свидетелем этого подвига. «Я увидел ее вечером у Алексея Николаевича. На ней лица не было. Но она принудила себя почти сверхчеловеческим усилием воли прийти по обыкновению к детям, чтобы ничем не беспокоить больных, которые ничего не знали о том, что случилось с отъездом государя в Ставку». Поздно вечером в Александровский дворец из Ставки позвонил Николай Александрович. Когда Александре Федоровне сообщили, что на проводе государь, она в первый момент и не поняла. Когда же поняла, то стремглав бросилась к аппарату. Слышно было плохо, но его голос она узнала тотчас. Он сказал, что находится в Ставке и скоро будет дома. Эта радость несказанное. Утром 4 марта села за письмо. Появилась оказия. Это стало ее последним, 653-м, по другой нумерации 654-м, письмом ему. Каким облегчением и радостью было услышать твой милый голос. Только слышно было плохо. Да и подслушивают теперь все разговоры. Не бойся за солнышко, она не двинется, она не существует. Но впереди я чувствую и предвижу светлое сияние солнца. Любимый мой, ангел дорогой, боюсь думать, что выносишь ты, это сводит меня с ума. О Боже! Конечно, он воздаст старицей за все твои страдания. Я с тобой, любовь моя, обожаю тебя. Целую и обнимаю так нежно и страстно. Храни и благослови тебя Господь ныне и вовеки. Бог с небес пошлет помощь. Наступает новое крестопоклонное. В конце приписала. Только сегодня утром мы узнали, что все передано Мише, и Бэби теперь в безопасности. Какое облегчение! Примечание. Крестопоклонная неделя, третье воскресенье Великого Поста. В эту неделю назначено особое поклонение кресту, выносимому во время утренни из алтаря на середину храма и полагаемому на аналое. Первый шок прошел. Александра Федоровна чувствовала себя уже значительно бодрее, но горечь от предательства, отчаяние от безысходности в душе оставались. Эти негодяи все-таки заманили царя в ловушку, в Псков, и там, отрезанного от всей России, от армии, от нее, заставили подписать отречение. Это заговор. Во всем чувствуется ловко организованная интрига. Но всемогущий Господь справедлив. Он всем воздаст по заслугам. Вечером, сидя у постели своей больной подруги Анны Александровны Вырубовой, царица сказала: «Ты знаешь, Аня, с отречением государя все кончено для России. Но мы не должны винить ни русский народ, ни солдат. Они не виноваты». Александра Федоровна теперь знала, что им предстоит вынести много тяжелейших испытаний, но они обязаны все пережить. Безоговорочно приняла решение мужа отречься и за сына. Для нее это было великим облегчением. Свою жизнь без Бэби и его жизнь без семьи представить не могла. Знала, что супруг поступить по-другому не мог. Она все поняла и все приняла. В горе и унижении он казался ей еще лучше, выше, и не сомневалась, что в такой момент она ему еще нужнее. Царица знала о цели миссии в Могилев и с трепетом, почти с таким же, как в давние молодые годы, ждала возвращения своего навек единственного. Боялась возможных непредвиденных осложнений. В такое сумбурное время, когда все как с ума посходили, могло ведь случиться все, что угодно. Еще третьего вечером Николай Александрович получил известие, что на следующий день в Могилев приедет императрица Мария Федоровна. Его дорогая мама, которую он не видел с октября прошлого года, но которая не могла оставить сына в такую минуту. Что он скажет, как он скажет, но она должна понять. Она его любила, и он знал об этом и скучал, когда долго не виделись. Грустные обстоятельства на время разлучили, но вот теперь, наконец-то, после всего пережитого, ему предстоит первая встреча с родным и близким человеком, которому он нужен. Вдовствующую императрицу известие об отречении сына застало в Киеве. Утром 3 марта ей сообщил об этом зять Сандро. Она какое-то время даже понять была не в силах, что случилось такое. Когда же поняла, была потрясена и горько рыдала. «Нет, не царский венец, не потерю сыном короны», — оплакивала старая царица. Ей было невыносимо тяжело за Ники. Зная его хорошо, прекрасно понимала, каких страшных душевных мук стоило ему это решение. Она предала забвению все былые неудовольствия, и единственное желание овладело ею целиком – немедленно видеть сына. В тот же день вечером Мария Федоровна была уже в пути. Около полудня 4 марта императрица прибыла в Могилев. Николай II вошел в вагон и через несколько минут появился на платформе вместе с матерью. Все были поражены самообладанию старой женщины. Обходя стоявших на перроне, она нашла в себе силы даже сказать несколько приветственных слов и улыбнуться. Затем мать и сын остались наедине. Более 2 часов продолжалось их общение тет-а-тет, и ни он, ни она никому никогда не рассказали о том их разговоре. Когда потом к ним пришел Александр Михайлович, он застал тещу в слезах, а Ники стоял перед ней и курил одну папиросу за другой. Затем был обед, на который были приглашены близкие чины свиты. Огромное самообладание Марии Федоровны и Николая Александровича заставляло и других сдерживать эмоции. Некоторые подробности того безумного дня и рассказ сына о событиях отразили краткие дневниковые записи Марии Федоровны. Спала плохо, хотя постель была удобная. Слишком много волнений. В 12 часов прибыли в Ставку, в Могилев, в страшную стужу и ураган. Дорогой Ники встретил меня на станции. Горестное свидание. После обеда бедный Ники рассказал обо всех трагических событиях, случившихся за 2 дня. Сначала пришла телеграмма от Родзянко, в которой говорилось, что он должен взять ситуацию с Думой в свои руки, чтобы поддержать порядок и остановить революцию. Затем, чтобы спасти страну, предложил образовать новое правительство – и Ники невероятно отречься от престола в пользу своего сына. Но Ники, естественно, не мог расстаться с сыном, передал трон Мише. Все генералы телеграфировали ему и советовали то же самое, и он, наконец, сдался и подписал манифест. Ники был неслыханно спокоен и величественен в этом ужасно унизительном положении. «Меня как будто оглушили, я ничего не могу понять. Бедняга Ники открыл мне свое бедное кровоточащее сердце, и мы оба плакали». 4 дня провела мать с сыном, они по много часов были вместе, гуляли, вспоминали прошлое, о настоящем почти не говорили. Мария Федоровна послала 2 телеграммы дочери Ксении в Петроград. Счастливо быть с ним в эту самую тяжелую минуту, 5 марта. Слава Богу, что вместе. Много думаем о тебе. Надеемся, что ты и дети здоровы. Погода тоже отчаянная. Что делает Миша? Обнимаем. 6 марта. Николай Александрович так любил свою мать, что сознание причиненной ей боли разрывало ему сердце. «Господи, но ей-то за что такое наказание? Что бы сказал дорогой папа? Но ведь мама его поняла. Она согласилась, что у сына не было иного выбора. Так было угодно Господу, и надо со смирением подчиняться его святой воле». 6 марта Николай Александрович послал телеграмму «Дорогой Алекс». «Спасибо за подробности. Старик с зятем наконец уехали в деревню. Здесь совсем спокойно, провожу большую часть времени с матушкой, которая вместе со мной целует всех вас очень нежно. Ники». Примечание. Речь идет о фактической высылке из Могилева по настоянию Михаила Васильевича Алексеева, министра двора графа Владимира Борисовича Фредерикса и его зятя, дворцового коменданта Владимира Николаевича Воейкова, присутствие которых, по мнению начальника штаба, всех раздражало.